Глава 7. Мужская невинность. Закончив принимать ванну, я закуталась в предложенное мне белое покрывало. Затем присела на стул перед круглым серебряным зеркалом и стала ждать, пока Ария, так звали приставленную ко мне служанку, расчешет мне волосы. Ловкие пальцы осторожно перебирали прядь за прядью, не причиняя боли. Гребень массажировал кожу головы, помогая расслабиться. Уже совсем убаюканная, я едва не вздрогнула, когда снова открылась дверь, и в проеме появилась внушительная фигура Эвери. В руках она держала аккуратно сложенную стопку одежды. Не глядя на меня, положила ее на кровать и кивнула стоящей за моей спиной девушке. «Как закончишь, помоги госпоже одеться и попроси Лейва принести закуски. До обеда еще целый час». «Погодите!» — окликнула я ее, когда женщина повернулась к нам спиной. «Мне не нужна ваша одежда. Я останусь в своей. Прошу лишь немного ее освежить». «Ваша одежда пришла в полную негодность, и нам пришлось ее сжечь», — без капли раскаяния в голосе сообщила служанка и захлопнула за собой дверь. Мой взгляд метнулся к Арии, которой я вручила перед принятием ванны свое платье. Девушка шумно выдохнула и опустила голову. «Сжечь?» — прошептала я пересохшими губами. Перед глазами появилась красная пелена. Ладони сжались в кулаки. Из ноздрей того и гляди повалит пар. Хотелось вскочить, разбить зеркало, порвать на кусочки принесенную служанкой одежду, а затем послать к черту короля огненных драконов и умчаться обратно домой. Я бы, наверное, так и поступила, но годы самодисциплины под строгим надзором бабушки дали о себе знать. С большим трудом, подавив раздирающую изнутри ярость, я сдержалась. «Простите меня, госпожа, я не знала!» Чуть не плача, Ария рухнула на колени и прижала ладони к груди. «Эвери приказала передать ей ваше платье. Я не могла ослушаться». «А корсет?» «Корсет здесь, в шкафу!» — закивала она. «И ваши чудесные туфельки!» «Поднимись!» — я подала ей руку и помогла встать на ноги. «С Эвери я еще разберусь. А сейчас давай посмотрим, что я могу сделать с этими тряпками». Я развернула довольно миленькую, но уж очень широкую блузу и тут же отбросила ее обратно на кровать. Затем принялась разглядывать множественные юбки, от нижней до верхней, панталоны. И их постигла та же участь. Последними в кучу полетели деревянные сандалии, что девушки носили здесь вместо туфель, и уродливый чепчик. Ни одна ведьма в здравом уме и под прицелом арбалета такое не наденет, — фыркнула я, закончив осмотр. «Неужели ваш король такой ханжа, что заставляет молодых девушек выглядеть как мешки на ножках?» «Его величество Ремгар не интересуется модой», — встала на защиту своего повелителя девушка. «Просто нас с детства учат, что только развязные ведь женщины выставляют на показ свои прелести. Красота должна быть в душе, а видеть обнаженные части тела может только муж. А мужчины вашего королевства тоже носятся со своей невинностью, как с писаной торбой, до самой свадьбы», — прищурившись, уточнила я. Ария, понимая, что ее поймали в ловушку, тяжело вздохнула. «Нет, госпожа, их нравы не столь строги. Мужчины могут иметь любовниц, либо посещать дома терпимости. Никто их не посмеет осуждать». «И как ты думаешь, это справедливо?» «Я не знаю». Девушка выглядела такой жалкой, что я решила ее больше не мучить, а заняться, наконец, собой. Полы белой блузы, как и ее ворот и панталоны, пришлось подрезать предоставленными Арией ножницами. Поверх я надела корсет, затянула его потуже и принялась копаться в юбках. Выбрала среднюю, из белого кружева. Не сильно прозрачную, но и не плотную. Сделала небольшой разрез. Распушила успевшие высохнуть волосы. Покрутилась перед зеркалом. И, в общем-то, осталась довольна. «Можешь не звать Лейва с закусками», — бросила я служанке, направляясь к выходу. «Я немного осмотрюсь. Заодно нагуляю аппетит». «Но, госпожа...» — раздался за спиной приглушенный писк. Проигнорировав его, я открыла дверь и уткнулась в железный доспех, стоявшего снаружи стража. «Простите, госпожа, но мастер Мэверик велел вам оставаться в покоях». Крепко зажмурившись, я досчитала до 10, захлопнула дверь и повернулась к служанке. «Оставь меня, пожалуйста, одну». Присев в поклоне, она тут же выполнила мою просьбу. А я, вместо того, чтобы жалеть себя и рвать на голове волосы, направилась к первому же окну. Открыла его, выглянула наружу, из губ сорвался чуть слышный вздох. В лицо мгновенно подул холодный морской бриз, воздух свободы и энергии. А вид бьющихся о камень волн завораживал до дрожи. Оценив толщину карниза и заметив, что, передвигаясь по нему, можно легко добраться до соседнего балкона, я усмехнулась. Перелезть через окно было проще простого, а вот сделать первый шаг уже сложнее. Шум моря мешал сосредоточиться, а скользкий камень под ногами заставлял жмуриться и прижиматься к стене. На середине пути закралась мысль вернуться обратно. Отбросив ее как трусливую, я сделала еще один шаг и почувствовала, как нога соскальзывает вниз. Из последних сил оттолкнувшись, я полетела в сторону балкона, надеясь схватиться за перила и удержаться на весу. Но мне не хватило считанных сантиметров. Крик застрял в горле, ладони сжали пустой воздух, и я бы уже летела вниз, если бы крепкая мужская рука не успела сжать мое запястье.